Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь озаглавливаю «Ученики и Христос на море во время бури». Чтобы лучше понять происходившее событие, в дальнейшем я буду ссылаться на подробности, описанные у трех евангелистов. В основу своей проповеди беру текст из Евангелия от Марка, цитирую. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ». Марка, 6 глава, 45 стих. Прежде всего хочу сказать о самом событии. Происходило это после того, когда Христос совершил чудо насыщения 5000 человек пищей на западном берегу Галилейского моря. Справка о Галилейском море. Почему это самое красивое в мире озеро или море имеет несколько наименований? Первое. Море это называется Галилейским морем, потому что оно своим географическим положением находится в Галилее. Второе. Почему его иногда называют Генесарецким озером? А это потому, что этим именем оно называлось в седой древности, во время Моисея и Иисуса Навина. Привожу ссылки об этом. И потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны. Книга чисел 34.11. И вторая ссылка. Пределом его будет Иордан до моря Гиннерецкого за Иорданом к востоку. Иисуса Навина 13.27. Третье наименование. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. Иоанна 6, стих 1. И поэтому его также называли морем Тивериадским. Вторая ссылка. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Иоанна 21, стих 1. Следовательно, оно называлось Тивериадским по той причине, что на его берегу находился город Тивериада и его провинция. Город Тивериада был построен сыном Ирода Великого, тетрархом Галилеи Антипасом, на западном берегу Галилейского моря, в 21 году нашей эры. Местность, на которой построена была Тивериада, славилась своей красотой и был курортным местом, славившимся своими целебно-минерально-горячими источниками. В Тивериаде, помимо прекрасных дворцов и резиденций для правительственных лиц, тетрарх Антипас был построен акрополь и еврейская синагога. Но евреи в знак протеста не пользовались этой синагогой. Этим они хотели подчеркнуть, что они осуждают двойственную или двухличную политику Иродового дома, которые жили как язычники, и лишь тогда, когда им это было нужно, они для политических целей притворялись религиозными. Галилейское море имеет пресную, несоленую воду. Зеркало воды Галилейского моря лежит 685 футов ниже уровня Средиземного моря. Если смотреть с высоты на очертания этого моря, то оно похоже на музыкальный инструмент – арфу. У евреев по отношению Галилейского моря существует такая поговорка, в которой говорится: «И Иегова сотворил семь морей, океанов, но Галилейское море он сотворил с большим удовольствием, нежели все остальные моря. Длина Галилейского моря есть около 25 километров, и ширина около 12 километров. Глубина минимум 80 футов и максимум 160 футов. Климат тропический. На Галилейском море существует естественные условия для бур. Долина Иордана представляет собой громадную расщелину, находящуюся в глубине двух стенообразно расположенных отвесных оголенных скал. Уровень росла реки более чем на 1000 метров ниже их вершин, и потому создает естественные условия для скорых, неожиданных и бурных бур. Иисус Христос с учениками на берегах Галилейского моря. Некоторые из учеников Христовых, например, как Андрей, Петр, Иаков, Иоанн и Филипп, были жителями рыбацкого поселка Вифсаиды и были профессиональными рыбаками. Некоторые из них имели свои рыбацкие предприятия или нанимались иными для рыболовства. Про них можно сказать, что все они были детьми Галилейского моря, которое вскормило их с самого детства, и потому они хорошо знали все капризы своего моря. Из всех 33 чудес, сотворенных Иисусом Христом и записанных в Евангелиях, 10 из них были совершены на или в окрестности Галилейского моря. Происшествие, которое я хочу иллюстрировать в настоящей проповеди, происходило после насыщения 5000 человек пищей. Торжественный и радостный для учеников день клонился к вечеру. Совершенное чудо Иисусом Христом, накормившего такое множество людей хлебом и рыбом, наполняли сердца учеников невыразимой радостью, уверенностью и сильной верой, что их Учитель, за которым они последовали, есть не только, как иные великие учителя, но есть Учителем, проповедующим истину о Боге, о человеке и вечной жизни. Теперь они убедились, что Он есть истинным Богом, воплощенным в человеческом виде. Но они были весьма удивлены тем, что им приказал Иисус делать, цитирую. «И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ». Матфея 14:22. Прежде всего хочу обратить ваше внимание на употребляемое в Евангелии слово в этом рассказе. Это слово «понудил». Слово «понудил» в русском лексиконе означает то самое, что заставил их сделать то, чего они не хотели сделать. Точно так было с учениками. Иисус сказал им плыть на другую сторону моря, а они не хотели это сделать. Почему же? Они были опытными рыбаками, выросшими с детства на своем море и знали все причуды мора. Смотря на климатические условия и на заход солнца и иные известные для них приметы, они знали, что скоро разразится большая бура. И они говорили это Иисусу, но Он не обращал внимания на их доводы и заставил их сесть в лодку и плыть на встречу неизвестному. Ученики не понимали, почему Иисус не хочет понять их предостережений и посылает их плыть в такое опасное время. Они видели все признаки наближающейся бури, и они были уверены, что они не ошибались. Скоро поверхность моря зарябила шаловливыми белыми барашками, играющими на поверхности небольших волн. Их не пугала опасность приближающейся бури. Они в своей жизни видели многое и страшное. Но их удивляло, почему Иисус не хочет понять их тревоги и как будто бы подвергает их жизнь опасности. Неужели Он не знает, что будет буря? Но они повиновались Ему и отплыли. То, что они предвидели, наступало. Засвистел неистово и особенно ветер, усиливая свое страшное крещендо. Море вскипало и нарастало в своей могучей силе, бросая валами разбешенных волн. Шторм нарастал, лодка наполнялась водой, и их в любой момент может поглотить девятый вал. Я продолжу эту проповедь в следующей программе.